Пять минут спустя все пятеро пробирались по полю индейской цепью. Гирланд сделал крошечную дырочку в одном из бумажных пакетов и посыпал перцем дорогу позади себя. Вскоре им пришлось пробираться сквозь сосновый лес. Тропинка, усеянная корнями кустов и деревьев, была труднопроходимой. Жан шел впереди и мало с трудом следовала за ним. Бланка, привыкшая к подобного рода трудностям, с легкостью пробиралась вперед. Время от времени Гирланду приходилось помогать Мале. Бордингтон мрачно плелся позади Жана, ни разу не обернувшись. Он неумело нес свой чемодан. Он был расстроен и озлоблен тем, как Гирланд разделил деньги. $12,000 этим жалким крестьянам! Это дико! Они удовлетворились бы и третьей частью, беспрерывно повторял он себе. Они достигли узкой тропинки, которая выходила из леса, и Жан ускорил шаг. Через 10 минут Мала простонала. «Мне необходимо остановиться. Я больше не могу». Группа остановилась. Жан нетерпеливо посмотрел на нее. «Нам нужно еще проделать большую часть пути». «Смотрите!» — воскликнул Гирланд, указывая на низ холма. Вдалеке дорожка, ведущая к ферме, при свете луны была похожа на белую ленту. Вытянутые в колонну машины, их было 10, быстро двигались к ферме. На таком расстоянии они казались игрушечными. «Вот они!» — воскликнул Гирланд. Он дернул Малу за руку и заставил ее встать. «Итак, в дорогу, моя прелесть!» Завороженная тоном Гирланда, Мала продолжала следовать за другими. Задыхаясь, трепеща, вся в поту, маленькая группа наконец достигла свободного плато, откуда ясно была видна ферма. Все окна были освещены и были видны двигавшиеся крошечные силуэты людей. «У меня нет больше перца», — сказал Гирланд. «Этого достаточно», — ответил Жан. «Теперь нам предстоит трудная часть пути. Не будем торопиться. Мы должны выйти к хижине». Сойдя с тропинки, они стали пробиваться сквозь поросль. Жан шел впереди, остальные по его следам. Если бы Гирланд не помогал Мале, она никогда не смогла бы преодолеть этот путь. Бордингтон, по-прежнему злобный и мрачный, ни разу не обернулся. Тем не менее он знал, что Мале было очень трудно следовать за ними. Наконец, после получасового мучительного карабканья, они подошли к сложенной из круглых бревен хижине на земляной площадке в тени огромных деревьев. Они увидели ее лишь тогда, когда уперлись в нее носом. «Вот, мы пришли», — проговорил Жан, вставляя ключ в замочную скважину. «Здесь не слишком комфортабельно, но зато мы будем в безопасности». Бланка достала из своего мешка карманный фонарик и осветила дверь. Большая комната была сырой и пахла плесенью. Мебель состояла из стола, нескольких табуреток и 4 коек вдоль стен. В то время как Жан зажигал свечи, Мала, которая уже совсем не могла держаться на ногах, поплелась к одной из коек. «Не ложитесь на нее!» — закричала Бланка. «Может быть, там змеи?» Позабыв про свою усталость, Мала отскочила назад, что заставило Гирланда расхохотаться. «Не беспокойтесь, детка, я посмотрю!» — сказал он, беря карманный фонарик и рассматривая койку, осторожно перевернув матрас. «Никаких змей! 1 или 2 паука, но змей нет!» Мала, дрожа, села на табурет. Бордингтон остался стоять у двери, не выпуская из рук чемодана с искаженным усталостью лицом. Гирланд открыл заплечные мешки и достал из них одеяло, в то время как Жан разжигал огонь в небольшой печке. Бланка стала помогать Гирланду. Они достали из мешков кофе, коробку сгущенного молока, стаканы и небольшую кастрюлю. Через 10 минут они все сидели вокруг стола и пили горячий кофе, стараясь успокоиться. Огонь стал разгораться, и сухие поленья освещали золотым светом полумрак комнаты. Гирланд пустил по кругу пачку пел-мел, Мала поспешила взять одну сигарету, Жан и Бланка отказались. Бордингтон, поколебавшись, отодвинул пачку и закурил собственную сигарету. Их напряженные мускулы начинали расслабляться под влиянием тепла и выпитого кофе. Жан достал из кармана карту и расстелил ее на столе. «Вот по этому пути мы должны идти. В машине и по дороге это заняло бы полдня, но нам предстоит нелегкий маршрут». Своим толстым пальцем он указал направление. Мала смотрела с тоской. Ей казалось, что этот палец никогда не остановится. Наконец, он остановился около австрийской границы. «Если нам повезет, мы пройдем вот здесь», — продолжал Жан. Он немного помолчал, выпрямившись на табурете. «Я хочу вам объяснить, какова эта граница. Во-первых, там имеются сторожевые вышки с часовыми, вооруженными пулеметами, сигнальными ракетами, прожекторами и радиотелефонами. С вышки отлично просматриваются сектора, так как все кусты и деревья срублены на расстоянии 70 метров. Земля около сторожевых вышек постоянно вскопана и постоянно поддерживается в таком состоянии, чтобы можно было увидеть малейшие следы. Она обнесена колючей проволокой, по которой пропущен ток. Оттуда тянется пространство, минированное шрапнельными минами. Потом следует второе ограждение из колючей проволоки под высоким напряжением. Короче, это заграждение кажется непроходимым, и таково оно и есть. Но существует направление, по которому мы сможем пройти. Это заброшенная шахта медного рудника. Не так давно я провел по этому пути одного друга, и ему удалось попасть в Австрию, но его не разыскивали, как нас с вами. Операция будет чрезвычайно тонкая и опасная, но при небольшом везении я считаю, что это возможно. Герлан стал рассматривать карту. Наконец он поднял глаза на Жана. «Когда мы тронемся в путь?» «Мы должны остаться здесь по крайней мере на 4 дня», — ответил Жан. «В настоящий момент все границы, вероятно, подняты по тревоге. Они оповещены о наших намерениях. Но я знаю чешских солдат, большинство из них мальчишки. В течение 4 дней они будут на стороже, потом им это надоест. И в этот момент нам и нужно будет действовать». «А разве не опасно оставаться здесь в течение 4 дней?» Жан пожал плечами. «По-моему, нет. Мы здесь неплохо укрыты, мои соседи даже не знают, что у меня есть хижина. Я ее сложил 2 года назад, потому что знал, что рано или поздно придется удирать. Да, я верю, что мы сможем остаться здесь в безопасности». «Очень хорошо», — сказал Герланд. «Попробуем организоваться. 3 мужчин будут нести охрану по очереди. 4 часа каждый. Я начну первым». «Да», — сказал Жан. «Я заменю вас. Потом настанет очередь вашего друга». Бордингтон, по-прежнему мрачный, согласно кивнул головой. Жан и Герланд обменялись быстрыми взглядами. Герланд скорчил гримасу, потом вышел в темноту ночи, чтобы начать дежурство.